Глава 6. Каллан. Каллан почти 10 минут наблюдал за Скарлетт и Сорином. Он увидел, как они вышли из-за угла в гостевой части дворца и последовал за ними. Финн попытался схватить его за руку, но Каллан лишь отмахнулся. Когда эта парочка переходила мост, он спрятался в нише. С Сорином Скарлетт была такой расслабленной, такой беззаботной, как будто пока он рядом, ей нечего опасаться. В обществе самого Каллана она вела себя по-другому. Всегда готовилась к бегству или к тому, чтобы с боем пробиваться к выходу. Даже когда лежала в его постели, ее кинжалы всегда были под рукой. Каллан смотрел, как Скарлетт слегка толкнула принца огня, как ласково назвала его придурком. Она по-прежнему оставалась призраком с затравленным взглядом, но тянущиеся за ней тени потускнели. А когда Сорин притянул ее к себе, они замерцали, точно собирались погаснуть. Каллан был в этом уверен. Он ничего не мог с собой поделать. Он должен с ней поговорить. Должен узнать. Она уверяла, что не хочет быть привязанной к трону, что они с принцем огня просто друзья. Но если выберет Сорина, разве не постигнет ее та же участь? Неужели она действительно предпочтет его? Каллан вышел из алькова и зашагал к мосту. И тут Скарлетт его заметила. Ее глаза расширились, тени закружились в вихре. Сорин наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Завязался разговор, и когда Каллан остановился у моста, до него донесся голос Сорина. «Разумеется, милая, ты вольна поступать, как пожелаешь. Всегда». «Милая». Всю дорогу сюда Сорин так к ней обращался. Раздражающе ласковое прозвище, чтобы задеть ее за живое, поддразнить. Похоже, это доставляло Сорину удовольствие. Во всяком случае, Каллан себя так уверил. Но он же не всерьез, правда? При виде приближающейся к нему Скарлетт, Каллан на мгновение замер, а потом двинулся было к ней, но метнувшиеся от нее тени образовали стену у подножия моста. Она остановилась в нескольких футах от него и, склонив голову на бок, задумчиво рассматривала преграду, словно не понимала, как смогла сотворить подобное. Дежуривший у моста стражник тоже уставился на невесть откуда возникший заслон. «Всё в порядке, Талис, не стоит беспокоиться», — холодно заметил Сорин. Стражник кивнул своему принцу и отошел, а Скарлетт перевела взгляд на Каллана. «Здравствуй, Каллан», — сказала она одновременно обычным и странно нездешним голосом. Ее уши заострились, во рту появились удлиненные клыки, которые выглядывали, когда она говорила. И ростом девушка стала как будто выше. Фейри. Она одна из них. «Скарлетт», — вздохнул он, — «ты другая». «Другая?» Она задумалась над его словами. «Пожалуй, да. Я больше не одета в черное и не вооружена. Однако меня уверяли, что я и есть оружие». «Я не это имел в виду», — возразил Каллан, качая головой. «Подойди ближе и поговори со мной». «Я не могу сейчас с тобой говорить», — прошептала она. «Не можешь или не хочешь?» — уточнил он. Вопрос прозвучал резче, чем он рассчитывал, и Скарлетт вздрогнула от подобного тона. Прежде с ней такого никогда не случалось. Неужели сказывается влияние Сорина? «С тобой все в порядке?» — спросил Каллан, делая шаг вперед. «Ты в безопасности?» «Почему бы мне не быть в безопасности?» — удивилась она. Сорин попятился и, прислонившись спиной к перилам моста, скрестил руки на груди. На его лице застыло скучающее выражение. Каллан не видел принца огня с тех пор, как почти неделю назад его выпроводили из покоев, где лежала истекающая кровью Скарлетт. «Пожалуйста, поговори со мной», — умоляюще произнес Каллан. «Прямо сейчас я не готова. Прежде мне нужно во многом разобраться». «Тогда позволь помочь тебе», — поспешно предложил он. «Ты не можешь», — печально ответила она. «А он, выходит, может?» «Ты столько всего не знаешь. Так просвети меня». «Большую часть я и сама пока не понимаю», — вздохнула Скарлетт. «Зато, полагаю, ему известны все ответы. Вдруг он пытается тебя контролировать?» При этих словах Сорин оттолкнулся от перил и прогулочным шагом двинулся по мосту. «Вы намекаете, что я заставляю Скарлетт что-то делать?» Протянул он опасным холодным голосом. «Такое случалось прежде», — с вызовом объявил Каллан. «Или нет? Действительно ли Микаэл мне угрожал?» «Каллан, я бы не стала выдумывать подобное», — воскликнула Скарлетт, и на ее лице мелькнула обида. «Может и так. А вот с него сталось бы все это подстроить, чтобы тебя сюда заманить», — отрезал Каллан. «Нет, это неправда. Ты и сам знаешь, что это не так». Запротестовала Скарлетт, но на ее лице промелькнула неуверенность. «Тогда позвольте мне вернуться в Бейлорин, чтобы бросить Микаэлу вызов», — сказал Каллан. «Я хочу домой, где смогу свободно ходить, куда хочу, и встречаться с кем хочу». «Ты здесь не пленник, Каллан, но возвращаться пока нельзя», — умоляюще произнесла Скарлетт. «Это подвергнет опасности и тебя, и Кассиуса». «Кассиуса?» Каллан моргнул и позволил своему гневу вырваться наружу. «Ах, Кассиус, четвертая часть этого уравнения. Ответь-ка мне, Скарлетт, кого из нас ты любишь? Или мы все так или иначе служим твоим целям?» Скарлетт отступила на шаг, и Сорин протянул руку, чтобы ее поддержать. Она втянула в себя тени, как будто ее ударили. Сорин поднял палец и начертил в воздухе огненный знак, который мгновение мерцал, а затем исчез. «Чего ты хочешь от меня, Каллан?» — прошептала она. «Признайся, глядя мне в глаза, что использовала меня, что на самом деле я всегда был тебе безразличен». Яростно прошипел он. «Не стану я этого говорить, потому что это неправда». Возмутилась она, покачав головой. «Ты по-прежнему мне дорог. Признай, что ты солгала, когда уверяла, что не он был причиной того, что ты перестала ко мне приходить». Продолжал обвинять Каллан, указав пальцем на Сорина. «Я познакомилась с ним всего несколько месяцев назад», ответила Скарлетт, и ее глаза потемнели. Она шагнула вперед, отмахнувшись от руки Сорина, и, подойдя к краю моста, оказалась прямо перед Калланом. В ее глазах застыла ярость, но и он не желал отступать. «Спроси меня о том, что хочешь знать, принц», — произнесла она тоном, от которого веяло смертью. Каллан понимал, что подталкивает девушку к опасной грани. Он знал, на что она способна. Видел, как она без усилий уничтожает вампиров, как топчет их внутренности, чтобы причинить еще больше мучений и боли. С громким журчанием из портала на другом конце моста вышел принц воды, но остался стоять в стороне, ожидая и наблюдая. «Ну так что?» — потребовала ответа Скарлетт. «Несколько недель назад ты сказала мне, что он такой же близкий друг, как и Кассиус. Ты говорила правду?» В ожидании ответа Каллан затаил дыхание. «Да». «А теперь?» Некоторое время она изучала его пристальным взглядом, потом тихо спросила. «Ты хочешь знать, трахалась ли я с ним, Каллан?» Текущая под мостом река взволновалась. Безмятежные воды забурлили и вспенились, как при порогах. Сорин оглянулся через плечо, а Брайер перегнулся через перила и, вытянув руку, успокоил волны. Однако вода все равно неслась через дворец быстрее, чем раньше. Ее обычно спокойное течение ускорилось. «Об этом ты меня спрашиваешь, Каллан?» — потребовала ответа Скарлетт. Каллан почувствовал, как Финн взял его за локоть и попытался увести, но отпихнул его. «Да», — процедил он сквозь зубы. Скарлетт прищурилась. По ее губам скользнула змеиная ухмылка. Тени обвивались вокруг ее рук, запястий, туловища. Девушка наклонилась вперед, будто собираясь поцеловать, и к принцу потянулись темные щупальца. Каллан вздрогнул. «Ты первый и единственный человек, которому я отдалась по собственному желанию», — объявила она. Ее слова сочились ядом. «Микейл тоже побывал у меня между ног, но он взял меня силой. Это случилось около года назад. Есть еще вопросы, принц?» Когда до Каллана дошел смысл ее слов, он отшатнулся, округлив глаза от ужаса. Год назад. Именно тогда она перестала приходить к нему. Тогда все изменилось. «Скарлетт!» — мягко позвал Сорин, положив ладонь на ее руку. Теням, судя по всему, понравилось его прикосновение. «Ступай с Брайером. Он отведет тебя в твои покои. Я тоже скоро приду». Скарлетт окинула Каллана суровым взором. «Возможно, когда-то я и любила тебя, принц, но теперь не уверена в своих чувствах». Развернувшись на каблуках, она, не оглядываясь, пошла по мосту к тому месту, где с мрачным лицом ожидал Брайер. «Скарлетт!» — окликнул Каллан, ступая на мост с намерением догнать ее, но замер, увидев расплывшуюся по лицу Сорина жесткую улыбку. Секунду спустя у него за спиной заклубились дым и пепел, и появился Рейнер. Он шагнул к Сорину и что-то прошептал ему на ухо. «Интересно», — протянул Сорин, сунув руки в карманы своих угольно-серых брюк и опёршись бедром о перила. «Рейнер сказал, что однажды вы пересекли этот мост». «Да», — холодно ответил Каллан. «Я справлялся с Скарлетт». «Чтобы назвать ее в лицо шлюхой, едва она проснется», — спросил он, насмешливо подняв брови. К ним спешил вышедший из коридора напротив Сайрус. «Нет», — ответил Каллан. «Я не хотел заставлять ее. «Вы не хотели причинить ей боль», — поправил Сорин. Тут Каллан заметила Лизу, которая поднялась по ступеням и тоже шагала по мосту. Как они все оказались здесь так быстро? Брайер и Скарлетт исчезли. Он не видел, в какую сторону они ушли. Река под ними успокоилась. Ее течение опять стало безмятежным. «Дело в том, что Скарлетт пришла бы к вам», — продолжил Сорин, делая шаг вперед. И его свита двинулась за ним. Каллан попятился. «Если бы вы были терпеливы и вежливы, дали ей немного времени, она сама бы пришла и объяснила все, что могла. Но вы не хотели ждать». «Ты по злобе скрывал ее от меня», — презрительно выплюнул Каллан. «Я скрывал ее от вас, чтобы эта сцена не разыгралась в тот момент, когда она открыла глаза. А это, между прочим, случилось не далее, как сегодня утром», — холодно молвил Сорин. «Микейл, он...» Каллан оборвал себя на полуслове. «Да, он изнасиловал ее. И да, сделал бы это снова, если бы мы не вытащили ее из его дома». Подхватил Сорин, и его губы сжались в тонкую линию. «Микейлу известно, что она фейри, и он желает объединить их родословные. Это все сведения, которыми мы располагаем на данный момент». Каллан не нашелся с ответом, а Сорин продолжил. «Скарлетт права. Вы здесь не пленник. Вы и ваш маленький отряд», — поправил он с ухмылкой, глядя на Фина и Слоана. «Вольны идти, куда пожелаете. Отправляйтесь в город или покиньте эти земли, если считаете, что сможете без магии выжить в горах. В той части дворца, которая находится на восточном берегу реки, можете передвигаться без ограничений. Настоятельно рекомендую нашу библиотеку. Почитайте книги по истории. Но я хочу, чтобы вы знали», — предостерегающе добавил Сорин. «Слухи, которые ходят в землях смертных о том, что Двор Огня самый жестокий, правдивы. Вы убедитесь в этом на своей шкуре, наследный принц Винданеля, если еще раз нарушите границу одного из этих мостов». Стоявшие за спиной принца фейри придворные злобно усмехнулись. Сорин шагнул к Каллану, и Финн со Слоаном тут же выступили вперед, намереваясь закрыть принца своими телами. Но Сорин поднял руку и заключил их в круг пламени. Его голос сделался угрожающим. «Если еще раз заставите Скарлетт почувствовать себя шлюхой, то точно узнаете, что значит быть пленником в моем доме. Я понятно выразился?» «Предельно», — ответил Каллан, стиснув зубы. Сорин сжал кулак, и пламя вокруг Фина и Слоана исчезло. «Элиза, дорогая, будь добра, проводи гостей в библиотеку», — сказал он, повернулся и зашагал по мосту. Не успел он пройти и половины пути, как перед ним открылся огненный портал, в котором он исчез. «Он сегодня в благодушном настроении», — заметила Элиза, глядя на Сайруса. «Я думал, он искупает принца в реке», — разочарованно протянул Сайрус. «Видели метку?» «Да», — ответил Рейнер. Элиза промолчала. Раскрыв рот, как выброшенная на берег рыба, Каллан наблюдал за их беспечным обменом мнениями. «Элиза!» — прошипел Сайрус, прищурившись. «Когда ты успела его пометить?» «Кто сказал, что это сделала я?» Огрызнулась она. «Ты единственная, кому он мог бы доверить подобное», — тихо возразил Рейнер. «И недаром», — надменно парировала она. «Когда же?» — требовательно повторил Сайрус. Она хмыкнула и скрестила руки на груди. «До того, как мы вернулись из земель смертных». «Он скрыл это от нас, когда мы переходили границу?» — спросил Сайрус, скрипнув зубами. Элиза закатила глаза. «Осторожнее, Сайрус. Будешь много думать, голова разболится». Рейнар встал между двумя фейри, которые прожигали друг друга взглядами. «Хватит!» — рыкнул он. «Кто-нибудь из вас с ней встречался?» — спросил Сайрус, отступая и опираясь на перила. «Нет. Последний раз я видела ее после того, как мы пересекли границу. Тогда она истекала кровью на руках у принца», — вздохнула Элиза. «Полагаю, вы познакомитесь сегодня за ужином». «Может быть, этот расскажет о ней побольше во время вашей прогулки», — сказал Сайрус, глядя на Каллана. «Похоже, он не очень высокого о ней мнения». Задумчиво протянул Рейнер, тоже изучая Каллана. «Он ревнует, Рейнер», — вздохнула Элиза. «А ревность заставляет людей говорить и делать глупости». «Если метка близнецового пламени помазана, то Сорен...» Начал было Сайрос. «Замолчи!» — рявкнула Элиза, спускаясь с моста. Жестом она приказала Каллану и его стражникам следовать за ней. «Идемте, я провожу вас в библиотеку». Она повела их в заднюю часть дворца. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы Сайрус и Рейнер их не услышали, Каллан обратился к Элизе. «То был сарказм, когда ты говорила, что Сорен в благодушном настроении, верно?» «Вовсе нет», — насмешливо ответила Элиза. «Будь он в скверном расположении духа, вы бы действительно оказались в реке. Вы провели с ним не так уж много времени в землях смертных, если считаете, что он был в дурном настроении». Каллан сглотнул и погрузился в молчание, но минуту спустя задал следующий вопрос. «Что такое метка близнецового пламени?» «Это вас не касается», — резко ответила она и, завернув за угол, остановилась перед двойными дверями. «Мне кажется, что касается», — мрачно возразил Каллан. «Вот что я вам скажу, принц», — объявила Элиза, рывком распахивая створки. Внутри тянулись бесконечные ряды доходящих до потолка полок и стеллажей с книгами. Причем не до потолка второго этажа, на котором они находились, а до самой крыши дворца. Все 7 уровней. Потолок был из того же стеклянного материала, что и мосты, и сквозь него виднелось чистое голубое небо. «Здесь вы найдете книгу по интересующей вас теме, а я отвечу на любые вопросы, касающиеся метки близнецового пламени, после того, как вы прочтете о нем. Удачи!» Элиза повернулась и вышла из библиотеки, закрыв за собой двойные двери. «Эти фейри — настоящие ублюдки!» — проворчал стоящий рядом с Каланом слон. «Не могу не согласиться», — отозвался Калан, отправляясь на поиски нужного тома.